«Кажется мне, я метал бисер перед свиньями», — шепнул он им. «Да уж и панихиду же вы затянули с этой грешницей. Меня самого сон клонить начал», — отвечал писарю Самоплясов. «Показывать ли уж им звездное небо в астрономическую трубу?» — спросил Самоплясова лесничий. «Кажется, их этим тоже не заинтересуешь». «Да, пожалуй, что не стоит», — отвечал Самоплясов. «Ну их, ко всем чертям, надоели. Лучше выпьем. Девушки, танцуйте. Теперь можно», — обратился он к гостям и крикнул мальчишке у Аристона. «Алешка, верти, жарь». «Вещей забавных очень много рассказала бы я. Но рассказать не жаль, все смешливость не моя. Рассказ начать хочу, как очень сильно хочу». Раздались звуки кадрили. Начались танцы, но были очень вялы и безжизненны. «Ходи ты, ходи я, ходи, милая моя», — начал распевать в кадриле какой-то парень, успевший выпить из своей посуды секретно. Взвизгнула также какая-то девушка, но Самоплясову уже надоели посиделки, и он стал звать учителя, писаря и лесничего к себе домой. «Там у меня хорошие закуски есть, хорошее вино. Выпьем, закусим. А здесь что? Канитель», — говорил он. И они покинули посиделки, поручив охрану Аристона сторожу волосного правления. Самоплясов наутро проснулся с головной болью. Вчера гости просидели у него до глубокой ночи. Было много выпито, много съедено разных соленых и острых закусок из консервов. Ужин дома некому было стряпать. Тетка Соломонида Сергеевна и Фенечка остались на посиделках хозяйками. Кроме головной боли, у Самоплясова сосало под ложечкой и в желудке как бы камень лежал. Когда же утром от него уехал и лесничий к себе домой, на него даже напала какая-то тоска. От этой тоски Самоплясов нигде не мог себе места найти, и его сильно потянуло обратно в Петербург. Он бродил по комнатам и не знал, что ему делать, за что приняться. Идти к учителю — тот в школе ребятишек учит. Идти к писарю — тоже сегодня на деле, со старшиной в бумагах разбирается. Идти к священнику — скучно с попами. Да к тому ж в последние дни отец Иов стал наседать на Самоплясова, выпрашивая у него на позлощение глав для церкви. В Питер, скорей! Что-то как бы колотило Самоплясову в голову и отбивало эти слова. В Петербург. Там теперь и Альказар, и Варьете. В цирке поди новинки показывают. Бенефисы начались по театрам. Да и в загородных ресторанах, в зимних садах певички запели. Туда, туда. Тетка Соломонида Сергеевна, видя племянника скучающим и огрызающимся на ее слова, изощрялась, как бы ей угодить ему своей стряпней, для чего к завтраку сварила ему в масле с солеными огурцами и груздями утенка в горшке. Но Самоплясов даже за стол не сел. «Один, один я. Ну как я буду один есть? Припрячьте это к обеду. Припрячьте и потом разогрейте. Может быть, к обеду-то кто-нибудь и зайдет», — говорил он ей. «А что Колодкин?» — мелькнуло у Самоплясова в голове. Он накинул на себя пальто, взял шапку и отправился в приемный покой навестить Колодкина. Колодкин пришел уже в себя. Галлюцинаций больше не было, водки он больше не просил, но и аппетит у него не являлся, невзирая на прописанную ему доктором хинную настойку. Колодкин лежал уже в крахмальной повязке на сломанной ноге. Он сильно похудел, осунулся, был бледен, на когда-то бритом его лице отросла седая щетина, обыкновенно выпученные глаза ввалились. Самоплясов подсел на табурет к кровати Колодкина и сказал ему: «Эк, тебя угораздило. Всю обедню ты мне испортил своим запоем. И чего ты, леший, полез на крышу?» Колодкин спокойно отвечал: «От них полез. Конечно, от них не скроешься. Везде найдут. Но все-таки душа-то думает спастись, вот я и полез от них прятаться». «Да от кого от них-то?» — спросил Самоплясов. «А вот от этих самых, от неумытых. Ведь они, когда еще начали мне показываться и тащить меня, шепчут и тащут. Красные, черные. Другие не видят их, а я вижу. Я испорчен. Ну да не будем об них говорить, не будем, боюсь я их». «Врешь ты все», — полушутливо, полусерьезно проговорил Самоплясов. «Нечто можно чертей видеть. «Вам нельзя видеть, вы не испорчены, а я вижу, шепчут и тащут к себе. Да ну их, боюсь». Колодкин вздрогнул и закрыл глаза. «Вылежится он, что доктор говорит?» — спросил Самоплясов фельдшера Христофорова, уходя из приемного покоя. «Вылежится, но не скоро. Сложный перелом, с разрывом мягких частей, да и обе берцовые кости сломаны», — отвечал фельдшер. «Послезавтра доктора ждем». «А я, Герасим Ермолаевич, послезавтра думаю совсем уезжать отсюда», — сказал ему Самоплясов уже в сенях, где надевал калоши. «Что так? Что мало пожили?» «Да скучно, надоело. Образованные люди, с кем я компанию вожу, каждый день своими делами заняты. А так, кругом все серое невежество. Я уж отвык от этого». Когда Самоплясов вернулся из приемного покоя домой, ему сделалось еще скучнее и тоскливее. От скуки он стал чистить ружья, но и прочищать дуло ему тотчас же надоело. «Надо ехать. Надо завтра же ехать в Петербург. Решительно здесь делать нечего. Барин Холмогоров и Колодкин всю обедню испортили мне. Завтра, завтра. Нечего откладывать. А сегодня прощусь со знакомыми». Он сложил одно прочищенное ружье в футляр, а другое непрочищенное отложил отдельно. «Поеду сейчас к доктору прощаться и подарю ему его на память», — думал он. «Тетенька, вы что там около печки возитесь?» — сказал он тетке. «Бросьте, если это для меня. Я раньше как вечером есть не буду. Не могу, никакого аппетита. У меня как кол какой-нибудь в желудке вбит. Я сейчас отправлюсь к доктору Гордею Игнатьичу проститься, а завтра уезжаю в Петербург». «Ну вот!» — в удивлении воскликнула тетка. «Да что ты, капитон! Белины объелся, что ли? Такое несуразное, говоришь. Сам сказал, что приехал пожить здесь на полтора месяца, а то и на два, и вдруг завтра». «Не могу, больше не могу здесь оставаться. Довольно, загрустил. А при таких порядках можно и самому на манер Колодкина на крышу полезть». «Да что ты, Христос с тобой! Зачем такие слова говорить? Еду-с. И потрудитесь к завтраму чемодан приготовить, и белье, и одежу мою в него уложить. А остального ничего не надо, все здесь при вас останется. Может статься, после Рождества или на Масленую я опять приеду». Самоплясов заложил лошадь и поехал к доктору. Доктора Самоплясов застал дома. Доктор в вязаной шерстяной серой фуфайке сидел за столом и обедал в сообществе своей сестры, пожилой девицы, заведовавшей у него хозяйством. Они усадили Самоплясова за стол. Свежий воздух и прогулка в 6-7 верст сделали свое дело, и на желудке у Самоплясова отлегло. Он мог поесть щей и во время обеда сообщил, что он завтра едет в Петербург. Доктор нисколько не удивился его отъезду и сказал: «Надоело у нас в глуши». «Я так и знал. Я этого ожидал. Конечно, это твоя родина, но я дивлюсь, как ты и так-то прожил у нас 2 недели. Уж кто, брат, петербургско-кабацкого воздуха наглотался, тому осенью и зимой в захолустных деревнях делать нечего. Прямо тоска. Поезжай. И чем скорее, тем лучше. Ты там опять примиришься со своим барином-учителем и оживешь в шато-кабацком воздухе среди накрашенных фрин». Самоплясов потупился и ковырял вилкой жареную рыбу. «Ну, Гордей Игнатьич, вы уж это того и даже слишком. Зачем так конфузить меня перед вашей сестрицей? Не такой уж я в самом деле. У меня в Петербурге дела, извозчичий двор. Сколько лошадей, сколько закладок. Нельзя бросать без надзора, а то живо на левую ногу обделают. Да я думаю, уж и обделали изрядно». Самоплясов сидел у доктора недолго. Отправляясь домой, он стал дарить доктору ружье на память, но доктор не брал, отказываясь от подарка, и Самоплясову стоило больших трудов навязать ему ружье. «За лечение моего мажордома Колодкина это вам. Уж вы, пожалуйста, его не оставьте», — просил Самоплясов. «Приглядите за ним, как отец. И как только он выздоровеет, отправьте его в Петербург. Вот деньги ему на дорогу. На чай, на сахар, на табак, пока он болен будет. Ну и туда-сюда. Да чтоб не пропил он денег в дороге. Лучше ему билет 3-го класса купить на железной дороге и дать разные еды, а денег не давать. Боюсь я за него. Невероятный он уж человек-то очень». «Это могу сделать», — согласился доктор. Самоплясов дал доктору несколько золотых. Они распрощались, поцеловавшись, и Самоплясов поехал к себе в Антропово. На другой день, под вечер, Самоплясов уезжал в Петербург. Тетка Соломонида Сергеевна все-таки огласила по селу об его отъезде. Проводить его пришел отец Иов, писарь, учитель и фельдшер. Дело не обошлось без трапезы, причем изрядно было выпито. Отец Иов раза два начинал разговор о позлощении церковных глав, но Самоплясов очень ловко умел отмалчиваться и переменял разговор. Тетка, подавая на стол кушанье, заливалась горючими слезами по поводу отъезда племянника. Она и сама успела хватить добрую талику хмельного. С Самоплясовым поехали на станцию железной дороги две подводы. На одной он ехал сам с учителем, а на другой везли его вещи, тогда как в Антропово он приехал на четырех подводах. Когда он садился в сани, чтобы ехать на железную дорогу, у крыльца столпились его дальние родственники или называющие себя родственниками. Все прощались и просили чего-нибудь. Двоюродная тетка его Авдотья Алексеевна Заскорузлова просила на корову, Семен Яковлев, черный мужик в армяке, просил на поправку избы, рыжий Клементий Сидоров в рваном полушубке на лошадь. Просили и так просто на сиротство. Самоплясов наскоро сунул направо и налево 5-6 пятирублевых золотых и уехал. Провожал его на станцию только учитель. Вы прослушали повесть Николая Лейкина «Просветитель». Для вас читала Наталья Беляева. Thank you.